Глава 38. Виорика Ри-Анор. К моему удивлению, когда мы вернулись с Треем, остальные мужья тоже бодрствовали, несмотря на поздний час. «Все хорошо?» – спросил Алир, отрывая взгляд от планшета. Близнецы что-то тихо обсуждали между собой. Намир нервно метался по комнате, но, увидев меня, улыбнулся и поспешил сгрести меня в объятия. «Почему вы не отдыхаете?» – спросила я, едва мир перестал сладостно терзать мои губы. «Без тебя не спится», – лукаво улыбаясь, сказал Алир, подкрадываясь ко мне сзади. Умелые касания старшего мужа и любимые синие глаза мира, буквально ласкавшие меня, сводили с ума. Повернув голову, я увидела, что близнецы жадно наблюдают за нами, не скрывая своего желания, как, собственно, и Трей. От этого возбуждение моментально прошло, оставляя чувство стыда и неловкости. «Мне нужно в душ», – пробормотала я, сбрасывая с себя руки Алира. Намир, видя мое настроение, сам отпустил меня, огорченно провожая взглядом. Мне не хотелось, чтобы сейчас кто-то пошел за мной. Включив воду, я старалась смыть напряжение дня и свое смущение, но назойливая мысль, что рано или поздно я должна уступить им всем сразу, меня не отпускала. Не открывая глаз, я потянулась за полотенцем, но рука наткнулась на мускулистую мужскую грудь, покрытую тканью Нума. Скинув с лица мокрые волосы, я разглядела Трея, который невозмутимо принялся вытирать меня и легонько массировать мое тело руками. «Чего ты испугалась, Ваира? Почему убежала? Ты же понимаешь, что мы никогда не обидим тебя и не сделаем ничего такого, что тебе бы не понравилось», — уговаривал меня муж. «Это невыносимо стыдно, Трей. Я не могу забыться, зная, что на меня смотрят остальные, причем перед ними тоже неловко, как будто я изменяю каждому из вас», — злилась на всю эту ситуацию я. Умом я понимала, что нужно все это принять, и мужья терпеливо ждут, но ум мало сочетался с моими чувствами, а сейчас я просто устала. Как будто понимая мое настроение, с тяжким вздохом Трей коснулся губами моего носа и, подхватывая на руки, отнес в постель. Вопреки моим опасениям, мужья лишь обменялись со мной целомудренными поцелуями, не пытаясь приставать. Несмотря на усталость, засыпала я долго, больше часа ворочаясь в постели, пока Алир снова не сгреб меня в свои властные объятия, лишая возможности вертеться. Утро следующего дня началось по привычному для меня графику. Проснулась в 6 утра, но тело отказывалось радоваться новому дню. Оно налилось какой-то тяжестью, и даже невесомое прикосновение Нима раздражало ставшую слишком чувствительной грудь. Сегодня никто из мужей никуда не спешил, поэтому на завтрак мы собрались всем составом. Смущенная Миранда пришла в сопровождение Невиса и его друзей. Этим утром была очередь блондина Гелларда притянуть ее на колени. Я же расположилась на руках у Намира. Смотреть за тем, как бойкая и неунывающая подруга краснеет, принимая ухаживание мужчин, было забавно и в какой-то степени трогательно. Поэтому я расслабилась и с удовольствием наблюдала за ней. Я планировала сразу после завтрака забрать подругу у уралийцев и познакомить ее с Угольком, возможно, прогуляться до местной кондитерской, откуда Тайс каждое утро приносил пирожные и булочки, но Алир и Невис увели ее для оформления каких-то документов. Близнецы ушли по своим делам, а меня оставили в компании Трея и Намира. Мужья, не сговариваясь, притащили меня в кровать под предлогом того, что ночью я не выспалась, только вряд ли в их планах фигурировал сон, учитывая отчетливо выпирающие под тканью Нумов напряженные члены. «Намир, почему ты так кричал, когда Рика ласкала тебя ртом?» С порочной улыбкой спросил мой сдержанный обычно принц, закинув к себе на колени мои ноги и возмутительно приятно поглаживая их. «Это сложно объяснить. Пока не почувствуешь, не узнаешь», — Ничуть не смутившись, ответил Мир, подло целуя меня в чувствительную шею и легко поглаживая без того возбужденную грудь, отчего ним стал предательски сползать, оголяя мое тело. В ответ на нехитрые ласки и пошлые намеки мужей я томно стонала, готовая к логическому завершению нашей постельной возни, поэтому настойчивый стук в дверь вызвал болезненное раздражение и неудовлетворенный стон сразу с трех сторон. Нехотя вернув на место симбионтов и поправив взъерошенные прически, Намир дал голосовую команду, и дверь открылась, впуская в нашу спальню разъяренного Теленора. «Какого демона ты творишь, братец? Решил поиграть в жреца храма единения? Отцы могут заставить меня познакомиться с этой человечкой, но ни ей, ни тебе не удастся затащить меня в такой жалкий и невыгодный союз», — орал злой до чертиков Лин, толкая Трея. «Не понимаю, о чем ты?» — с ехидной улыбкой сказал явно злорадный муж, легко сбрасывая с себя руки брата. «Не стоит строить из себя святой невинность, Трей. Я говорю о приказе отцов явиться к вам для знакомства с Миранда Райс и возможного создания нового клана. Вы специально притащили на раллию еще одну человечку, чтобы устранить меня как конкурента на внимание Виорики?» Продолжал заводиться пятый принц, умудряясь при этом бросать преувеличенно тоскливые взгляды в мою сторону. «Я лишь указал отцам на то, что раз ты настолько увлечен нашей супругой, что Леонора позволяет себе просить за тебя перед Рикой, то наверняка тебя заинтересует ее подруга. Девушка одного возраста с нашей женой, имеет схожее образование и близка нашей Ваире по духу. Кроме того, отцы сетовали на проблемы с поиском новых союзников для твоего нового круга, а я указал на заявку Невиса Рианора. Тем более, что она относится именно к вновь прибывшей Миранде Райс. Я просто старался тебе помочь в благодарность за все то добро, что ты мне сделал», — невозмутимо сказал Трей, одаривая раздраженного Теленора снисходительной улыбкой. «Не считай себя самым умным, братец, у тебя не выйдет от меня отделаться. Я все равно найду способ вступить в ваш круг, а возможно и возглавить его. Раз у тебя не хватило ума оспорить право Алира на родовое имя», — самодовольно сказал Лин. «Я прошу прощения. Я не выдержала пренебрежительного отношения к Миранде, встревая в разговор мужчин. Наш круг давно завершен, и вы никоим образом не можете в него войти, а моя подруга достойна кого-то более подходящего, чем пятый принц, угробивший двоих своих союзников», — уверенно сказала я, бросая вызов Теленору. «Завершен? Но ведь жизнь так непредсказуема», — загадочно выразился Теленор. «А насчет твоей соотечественницы, цветочек, я готов поспорить на миллион кредов, что она сама будет вешаться на меня и умолять рассмотреть ее Ваирой. Только в моем сердце есть место лишь для одной девушки с Земли. Я родилась не на Земле, а в космосе, на станции. Так что можете, не стесняясь, продолжать пренебрежительно называть меня просто человечкой. Насчет Миранды я бы поставила на то, что вы будете у нее в ногах ползать, лишь бы она одарила вас улыбкой. Но, во-первых, на друзей я не спорю, а во-вторых, повторюсь, она достойна кого-то лучше вас», — все с той же притворно вежливой улыбкой сказала я. Мысленно я совсем не нежно покусала Трея за то, что он втянул и без того пострадавшую Миру в войну с Теленором. «А знаешь, мой ядовитый цветочек, это будет даже забавно. К тому же официальная версия ухаживания за возможной Ваирой позволит мне обойтись без согласия твоих мужей на наши с тобой встречи. Пожалуй, я рискну проверить, так ли хороша эта Миранда Райс. Только не рассчитывай, что я изменю свои планы, ты все равно будешь моей», — нисколько не сомневаясь в своей победе, сказал Лин, заставляя меня скрипеть зубами от злости. «Я бы не рискнула», — раздался холодный женский голос откуда-то из-за спины Теленора. Ролиец резко развернулся, оказываясь лицом к говорившей, и столкнулся с парой очень рассерженных зеленых глаз Миры. Теленору в кои-то веки отказало его чрезмерное красноречие. Он так и замер с неприлично открытым ртом. Рука ралийца, помимо воли самого парня, потянулась к рыжим кудряшкам Миры, но подруга уклонилась от касания, с наигранным презрением оглядывая пятого принца. «Рика, что это еще за экземпляр местной фауны? Судя по длинным ушам и отсутствию признаков интеллекта во взгляде, это местный осел или другое непарнокопытное». Не стесняясь в выражениях, сказала Мира, но, судя по лихорадочному румянцу и блеску ее глаз, Лин ей понравился, что неудивительно. «Теперь вижу, что у вас больше общего, чем я думал». С уверенной усмешкой, делающей красивое лицо Таленора опасно привлекательным, сказал Раолиец. «Мира, познакомься, это младший брат Трея, пятый принц императорского клана Риатон, Таленор», сказала я, напоминая ей о недавнем разговоре, где я довольно подробно рассказывала, сколько неприятностей доставил мне этот Раолиец. «Ваше Высочество, позвольте представить вам мою подругу, практически сестру и такую же жалкую человечку, как и я, Миранду Райс», добавив изрядную долю яда, сказала я Лину. «Ну, зачем же так грубо?» – лукаво улыбнулся принц, показывая очаровательные ямочки на щеках. «Я счастлив быть представленным такой милой Лире», – включая свое дьявольское обаяние на полную катушку, – сказал Лин, притягивая ее руку для того, чтобы оставить на ней свой поцелуй. Теперь настала очередь Миранды немного подвиснуть. Заметив свою реакцию, подруга нахмурилась. Отступив пару шагов назад, она прислонилась спиной к Невису в поисках защиты, и мужчина поспешил ее обнять. «Не могу сказать того же», – нахохлившись, сказала Миранда, держась за руку Невиса, как за спасательный круг. «Не стану спорить. Увидимся завтра, прелестная Миранда», – с улыбкой коварного соблазнителя пропел Лин. «Виорика», поклонился мне принц, удаляясь крайне довольным собственной персоной. «Что это было?» – спросила Мира, стараясь справиться со своим вполне очевидным волнением. Опомнившись от сокрушительного влияния Таленора, подруга попыталась выбраться из объятий моего свекра, но это оказалось сложнее, чем в них попасть. «Это, подруга, самая большая заноза в заднице и теперь, я полагаю, наша общая». Выдала я Мире свой неутешительный диагноз. «Тры, зачем ты так подставил Миранду?» Сердито спросила я у мужа. «Я считаю, что нашел прекрасный выход из сложившейся ситуации. Невису нужен одинокий наследник имени. Алину необходимо переключиться на другой объект внимания». Нисколько не смутившись, выдал Трей, заставляя меня пыхтеть от злости. «Просто великолепно! Какие еще вопросы решите за наш счет? Интересно, как Ралия еще не канула в лету без землянок?» Рассердилась Мира и ушла, громко хлопнув дверью. Геллард и Сейм последовали за ней, а свекор остался. «Ты должен был посоветоваться с нами, принимая такое решение», – рассердился Алир. «Не в этом случае. Я лучше знаю Таленора и уверен в своих действиях», – невозмутимо настаивал старший принц. «Трей, ты понимаешь, что поставил под удар Миранду, а ей и так сейчас непросто. Она еще не смирилась с необходимостью скорого замужества. Подруга только потеряла мужчину, с которым была близка много лет, а тут все сразу, и Таленор в нагрузку», – высказала я свое возмущение. «Из-за многолетних разногласий с кругом Риатон, Невис даже не рассматривал кандидатуру Лина на главу их клана. А зря. Он, конечно, избалован сверх всякой меры и эгоистичен, но не безнадежен. Остальные братья были не лучше, но каждый в своем кругу они прекрасные мужья. За свою семью он будет сражаться, как любой мужчина, до смерти. У Миранды нет выбора. Ей все равно навяжут замужество, и наивно надеяться, что совет долго будет ждать, пока вы трое подберете кого-то подходящего. Кроме того, Таленора все равно заинтересовала бы твоя подруга, по понятным всем причинам. Поэтому хорошо, что отцы сразу указали, в качестве кого они хотят видеть эту девушку. И не спорю, конечно, я хочу, чтобы братец переключил свое внимание на нее и оставил в покое нашу жену. Я не собираюсь оспаривать твое право главы клана, Алир, но мое положение как наследника императорского титула для нашего круга ничуть не ниже, поэтому я не буду извиняться за принятое решение». Спокойно сказал Трей, но всем своим видом показывал, что спорить с ним по этому вопросу бесполезно. «В любом случае, твой расчет не оправдался. Лин отказался от такой перспективы», — сказал Вейс. «Я так не думаю. Мой братец заглотил наживку вместе с крючком. Что бы он ни говорил, а пока спорил с Мирой, даже не оглянулся на Виор-Рику», — самодовольно изрек Трей. «Только Миранде он не понравился», — нахмурился Невис. «Я бы так не сказала», — заметила я. «Она не готова в этом признаться, но Талинор ее очень заинтересовал». К Мире я не пошла, решив, что подруге нужно время, чтобы успокоиться и хотя бы частично смириться с тем, что с ней сейчас происходит. Мы с мужьями впервые за долгое время остались все вместе. Ни у кого больше не было неотложных дел, поэтому мы выбрались на прогулку. Аэролет послушно нас доставил сначала к местному торговому центру, где мы бесцельно бродили, покупая яркие безделушки, пока нас не окружила толпа раалийцев, желающих меня коснуться. Потом мы направились в кондитерскую, куда я давно хотела попасть, и там бесчинствовали, поедая воздушные пирожные и ароматную выпечку, запивая все травяным чаем. Домой вернулись поздно вечером утомленные, но довольные проведенным вечером. Я буквально засыпала на ходу, поэтому отключилась, едва коснувшись подушки.